Йоу, шокер! Йоу, йоу, йоу, шокер! Кислые! Сейчас, пацаны, расскажу вам в натуре про Columbia Pictures вечеру крутую. Как там презентация фильмов прошла? Собралась киношная вся крутизна. Собрались режиссеры, актеры и много гостей. Гостей было там дофига. Давали всем Оскары, был запах духов дорогих. И даже Мэдонна пришла. Но вот вышел Микола, Микола наш режиссер. Он любит цибулю. Он речь произнес и зал в изумлении затих. А Мадонна упала в обморок, знаете ли. Потому что Columbia Pictures не догоняет. Какая от лука отрыжка бывает. Columbia Pictures не догоняет. Наших фильмы тоже ничего себе. Columbia Pictures не догоняет. Какая от лука отрыжка бывает. Columbia Pictures не догоняет. А чего вы все такие кислые? Первый ряд ощутил онемение пальцев ноги. Кислые! На втором наряду у Арнольда вспотели носки. А чего вы все? На 80-м ряду кинооператор стоял. Кислые! Когда речь Микола двинул, он в галерку упал. А Бритни Спирс вынесли на носилках. Потому что Columbia Pictures не догоняет. Какая от лука отрыжка бывает. Йоу, шокер! Кислые!